Глава 8. Домой мы возвращались тем же путем. Я был хмур, не желая показывать свою радость чужим, по сути, людям. А они были очень напряжены. В воздухе разливался запах грозы, причем явно рукотворный. На эту глубокую мысль меня натолкнула яркая вспышка молнии, что прорезало небо и ударило в машину, едущую впереди, мгновенно превратив ее в факел. Резко взвизгнули тормоза, меня сильно качнуло вперед, но чья-то крепкая рука уже подхватила меня, буквально выталкивая наружу. Больно стукнувшись об асфальт, я, тем не менее, не растерялся и резво покатил в сторону от нашей машины, справедливо полагая, что следующая молния, вероятнее всего, прилетит именно по ней. Не прилетело. Вместо этого я услышал хлопки выстрелов и завывание воздуха. Моя охрана вступила в бой с неизвестными, а мне только и оставалось, что прятаться. Как же я ненавижу свою беспомощность. Еще в своем мире я привык всего добиваться сам и решать свои проблемы тоже сам. Ненавижу это тело, делающее меня бесполезным. Я мог бы сказать, что ко мне внезапно пришли силы, и я тут же, вскочив, героически надавал по мордам нападавшим. Но нет. Практически вжавшись в дорогу, я понемногу отползал все дальше. Рядом вжихнула пуля, а после пролетел огненный шар. Взорвавшись буквально в паре метров от меня, он пыхнул жаром и раскаленным дорожным полотном, что обжигающим ливнем обрушилось на мое тело. Зашипев от боли, я постарался ползти еще быстрее, не обращая внимания на развернувшийся рядом ад. Да, я банально хотел жить. Я понимал, что сейчас не время для геройства. Все мое оружие – это иглы, которые сейчас абсолютно бесполезны. Я был как на открытой ладони, и любая пуля могла поставить крест на моей жизни. Поэтому я полз, стиснув зубы и смаргивая непрошенные слезы, проклиная свою беспомощность. Но вот звуки выстрелов стали стихать, будто отодвигаясь от нас. Зато истошно заверещали приближающиеся сирены скорой помощи и полиции. Похоже, мне опять повезло, и охрана сумела продержаться нужное количество времени. Сев на задницу, я очумело тряс головой, оглядывая поле боя. Повсюду дымились развороченные машины, слышались чьи-то истерические рыдания. Оказалось, под удар попали не только мы. Неизвестные били по площади, не щадя никого. Из наших никто не пострадал, маги успели прикрыть всех. Даже те, кто был во взорвавшейся машине, выжили, хотя и были контужены и сильно обожжены. Да и у меня самого в ушах звенело. Ко мне подскочил человек в зеленом халате. Отрывисто спросил, как я себя чувствую, и уже совсем было собрался бежать дальше. Но тут разглядел герб на моей груди и резко тормознул, что-то закричав своим коллегам. Уже через минуту меня бережно уложили на носилки и погрузили в машину скорой помощи. Рядом со мной устроились трое моих охранников, и мы поехали в наше поместье. На мои возражения, что они нужны на месте происшествия, а я себя хорошо чувствую, никто не обращал внимания. Охрана по рации связалась с поместьем, и к нам уже мчались наши люди. На половине пути мы встретились, и меня опять перегрузили в другую машину и повезли домой. Спустя час, усталый, грязный и бесконечно злой, я лежал и отмокал в ванне. Нет, я не жаловался на жизнь, но ругал чертовых богов за нее. Лучше бы я реально подох, чем видеть все это. Единственное, что мне не позволяло опустить руки, это память о моей семье, о близких, которых я поклялся забрать из того проклятого мира. Я туда все равно вернусь, выжив всем назло. А после, развесив на кишках тех, кто меня предал, приведу сюда семью. Но для этого мне надо стать не просто сильнее. Мне надо стать самым сильным, чтобы боги услышали меня. Они любят победителей, а значит, я им стану. Неслышной тенью позади меня появилась Мила и стала уже привычными движениями намыливать мне голову. А у меня болело все, и даже мягкие руки девушки не были способны унять как физическую, так и душевную боль. Я стал, кем мечтал, аристократом. И теперь из-за меня погибли люди. Этого я желал. Уподобиться тем, кому на всех наплевать? Я ведь хотел стать другим, помогать людям. А что в итоге? Этот мир меня ненавидит. Живущие в нем тоже меня ненавидят. Да и боги недолюбливают, особенно та с большими сиськами. Уверен, что даже кот, гуляющий по поместью, меня ненавидит или презирает. Я один против всех. Звучит как бред пациента дома душевнобольных. Я избранный? Кем или чем? Хотя, по сути, звучит так же. От бессильной злобы я застонал, что не укрылась от служанки. «Очень больно», — спросила она тихим голосом. «Мне жаль, что я уехала. Тогда бы я смогла защитить вас». «Нет, тогда бы я переживал за тебя, и кто знает, как бы все повернулось. А боль — ерунда. До свадьбы заживет. Осталось еще до нее дожить». «Я верю, что доживете. Вы сильный. Вы самый сильный из всех, кого я знаю». «Спасибо, Мила». Накрыл я ее руку своей. «Мне приятно, что хоть кто-то в меня верит. А теперь давай выбираться. Устал я сегодня. Этот день был слишком длинным». Роман, мужик, который меня постоянно таскал, быстро меня вытер и перенес на кровать, с непривычной бережностью накрыв одеялом. Интересно, с чего это такая нежность? Попросив его заказать мне новую коляску, потому как моя старая была уничтожена, я откинулся на прохладных простынях. Лежа в темноте, я размышлял о нападении. Кому это было нужно? Если так навскидку, то почти всем. Скольким аристократам этого города я отдавил любимую мозоль, сосчитать не получится. А значит, попытаться устранить меня мог каждый. Следовательно, надо затаиться, пока отец будет вести расследование. На этот раз пустить все на тормозах у него не получится. Свои же не поймут. Нападение на наследника приравнивается к объявлению войны роду. И вообще, на меня могли напасть еще и из-за его дел, так сказать, решили отомстить. Не всем нравится власть Мышкиных в этом городе. Едва слышно скрипнула дверь, и в мою комнату просочилась тень, замерев у моей кровати. Убивать, что ли, пришли? Черт, и перевязь с иглами на тумбочке лежит, быстро не схватить. А тень, немного постояв, сделала шаг и нырнула ко мне под одеяло, плотно прижавшись. В темноте я нащупал светильник, и слабый свет развеял мрак комнаты. «Господин!» Жаркие губы девушки коснулись моего уха, и меня пробрала дрожь. «Я знаю, вам больно, вы напряжены. Позвольте мне вам помочь. Говорят, если разделить на двоих самую жуткую боль, она станет легче». С этими словами она чуть отодвинулась. Инстинктивно я потянул ее за руку обратно. Ее маленькое тело уютно устроилось у меня на груди. Наши взгляды встретились. Ее слегка сонные глаза были мокрыми от слез. Лицо девушки просто пылало румянцем. Ее губы сами потянулись ко мне. Я положил руку ей на спину и привлек поближе. Сердцебиение Милы сразу участилось. Она была такой горячей, ее словно в жар бросило. «Все! Все хорошо!» «Это она о чем, что хорошо?» «Когда мужчина в печали, ему надо переспать с женщиной. Я слышала, это поможет ему прийти в себя». «И кто ей это сказал?» «А, наверняка ее подружка-служанка». «С женщинами то же самое. Они тоже хотят забыть о болезненных вещах. Поэтому позвольте мне провести эту ночь с вами и разделить вашу боль». «Мила, не...» «Я так хочу, а не потому, что должна». Прервала она меня. «В прошлый раз мы не закончили. Надеюсь, сейчас все получится. Вы лежите, я все сделаю сама». «Алена вроде говорила, как там надо...» С трудом различил я еле-еле слышное бормотание. Она начала медленно двигаться вниз, едва скользя по мне губами. Но в меня в этот момент будто бес вселился. Развернувшись, я подмял под себя слабо пискнувшую от неожиданности девушку и навис над ней, уперев руку в кровать. Мила посмотрела на меня испуганным взглядом и прижала руки к груди. Мы смотрели друг другу в глаза всего пару мгновений, но в этот раз я увидел в ее испуганных глазах еще и признаки нарастающего возбуждения. От нее слегка пахло алкоголем, видно, выпила перед тем, как идти ко мне, отчего и стала такой смелой. Я не стал себя сдерживать и жадно впился в губы девушки страстным поцелуем, проводя языком по ее губам и играя с ее языком. Она же в ответ на мой поцелуй обхватила меня руками за плечи и раздвинула ножки, позволяя мне удобнее устроиться сверху нее. Да, мои ноги не работали, но сильные руки позволяли удерживать равновесие. Вдоволь насладившись губками красавицы, я начал постепенно спускаться к шее и осыпать ее поцелуями, чем начал доставлять ей удовольствие. Она пришла ко мне в ночнушке и трусиках, никакого намека на лифчик не было. Поэтому я облокотился левым плечом на кровать, таким образом мы оказались боком друг к другу. А правой рукой, не стесняясь, залез к ней под ночнушку, где скрывались ее милые груди. Нащупав ладонью маленькие холмики Милы, я начал их массировать и сжимать, а большим пальцем играть с сосочком. От моих действий та начала тихонько постановать, видимо, ей это приносило удовольствие. Но вскоре и сама она начала активно пытаться исследовать руками мое тело, чему мешала моя пижама, в которой я обычно спал. С помощью девушки я снял с себя рубашку, а также помог ей снять с себя ночнушку. Мы оба остались голыми по пояс, но в отличие от Милы, которая осталась в одних трусиках, на мне были брюки. И я, извиваясь ужом, быстро избавился от них, чтобы уравнять наше количество одежды. Добравшись до моего обнаженного тела, девушка начала руками водить по моему торсу, слегка касаясь пальчиками моей кожи. От нежных прикосновений у меня по телу будто ток проскальзывал. Сам я тоже не оставался в стороне. Губами я ласкал шею Милы, рукой же уже спускался в священный храм удовольствий. Когда мои пальцы коснулись шелковистой ткани трусиков, она сдавленно вскрикнула и вцепилась в мои плечи. Похоже, вход в святой храм сегодня разрешен и одобрен самими богами. Без капли стеснения я засунул ладонь под трусики девушки и прикоснулся пальцами к ее лону, идеально гладкому и влажному от возбуждения. От моих прикосновений Мила вздрогнула всем телом и издала громкий стон. Видно, что ей понравился мой греховный паломник в ее святыню. После этого она стала немного смелее, и ее маленькая ручка спустилась к моему паху и обхватила моего бойца. «Ох!» – простонал я от прикосновения руки к моему члену. Видя, что мне доставляет удовольствие ее действия, она начала более активно двигать ручкой, скользя по моему члену вверх и низ. Эти поступательные движения побудили меня более активно работать пальцами руки, которая проникла под трусики девушки, что в свою очередь заставляло ее тихонько постановать. Неожиданно Мила начала целовать мою шею, постепенно спускаясь к груди, осыпая поцелуями. После чего легонько толкнула меня, отчего я лег на спину, и начала спускаться поцелуями ниже к животу. Покрыв поцелуями мой живот, она перешла к моему паху, посмотрела на мой стоячий в боевом положении член и опустилась к головке губами, начав осыпать ее поцелуями. От ее прикосновений я застонал и рукой схватился за ее волосы. Мила же, похоже, вошла во вкус и сначала взяла в рот головку, а потом уже опустилась головой ниже, позволяя моему члену проникнуть в ее рот. Это было просто божественно. Удовольствие волной накрыло мое тело, и я крепче схватился за ее волосы рукой, двигая ею в такт своим движением. Мила начала ритмично поднимать и опускать голову, крепко обхватив губами мой член. Я бросил взгляд на нее и увидел ее смущенные и при этом наполненные возбуждением глаза. «Мила, я скоро...» Прошептал я сквозь стоны от удовольствия, доставляемого действиями девушки. Услышав мои слова, она ускорила темп, помогая себе ручкой, обхватив член у основания, и в такт движения губами, делая поступательные движения вверх и вниз. Чувствуя накатывающую волну удовольствия, я издал стон, похожий на рык, и разрядился мощной струей в рот красавицы, после чего обессиленный развалился на кровати. Волны удовольствия пронизывали мое тело, подобно электрическим разрядам. Она не вынимала все это время мой член изо рта, проглотив все, что я выпустил, после чего облизала мой член, удаляя остатки спермы. Улегшись рядом со мной, она положила голову на мою грудь и смущенно взглянула на меня. «Тебе понравилось?» «Конечно, это было божественно!» Только и мог ответить я. Я приобнял девушку за плечи рукой и некоторое время так и лежал, а она смотрела на мое лицо. Мы так пролежали несколько минут, после чего я почувствовал пробуждение внизу. И, глянув в сторону паха, увидел, как мой боец уже стоит торчком и призывает ко второму раунду. Повинуясь возникшему порыву, я начал рукой спускаться к попке Милы. Достигнув нужного места, принялся нежно ласкать ее, аккуратно сжимая рукой. От моих действий она прикрыла глаза и слегка застонала. Тогда я резко сбросил ее с себя и навис над ней, страстно поцеловав губы. От моих действий она слегка взвизгнула, но после поцелуя обхватила меня за плечи руками и не менее страстно ответила на него. Я удобно расположился бедрами между ножек девушки. Она же обхватила меня ногами за бедра и пятками уперлась в мои ягодицы, а мой член уперся прямо в ее лоно. Единственным препятствием на его пути оставалась шелковая ткань трусиков Милы. Рукой отодвинув их край в сторону, я взял в руку член и провел по ее влажному лону вниз ко входу. После того, как головка достигла входа, я слегка надавил, и головка проникла полностью. «Будь нежнее», — еле слышно прошептала она. «Ты у меня первый и единственный. Мне никто больше не нужен». После этих слов у меня совсем сорвало крышу от возбуждения. Она сказала мне именно те слова, которые я когда-то хотел услышать от своей любимой. Вот буквально слово в слово. Нежно поцеловав ее в губы, я резким движением протолкнул член дальше внутрь. От столь грубого проникновения Мила сдавленно вскрикнула. На ее глазах выступили слезы, а ногти впились мне в спину. Видимо, наш первый раз в ванной был неполноценным. И хотя я и лишил ее тогда девственности, до конца сломать замок царства удовольствий у меня не получилось. Подождав несколько мгновений, я медленно начал вытаскивать член из нее и потом также медленно снова проникать в нее. Мои движения еще причиняли боль девушке. Это было видно потому, как она вздрагивала от каждого моего действия, царапая мою спину. Однако через некоторое время мои действия начали приносить результаты. И Мила начала вздрагивать уже от удовольствия и потихоньку постановать. Я начал постепенно ускорять темп движений. От этого девушка начала получать еще больше удовольствия. Ее постанования переросли в настоящие стоны страсти, а ее пятки начали ударять в мои ягодицы в такт моим поступательным движениям. Не удержавшись, я страстно впился в ее губы, не прекращая уже почти вдалбливать свой член в лоно Милы. Она со всей страстью ответила на поцелуй, показывая, как хорошо ей от моих действий. Вскоре я начал ощущать, как внизу подкатывает волна оргазма, и я ускорил темп до максимума. И тут меня накрыла паника. О контрацепции я и не подумал. Словно догадавшись о моих опасениях, девушка прошептала. «Кончайте в меня. У меня стоит противозачаточная руна». После этого я сделал еще несколько резких движений и через несколько мгновений кончил внутрь Милы, изливая все, что осталось во мне после ее сногсшибательного минета. Когда я кончил, девушка сдавленно вскрикнула и страстно вцепилась в меня руками и ногами. Видимо, ей это тоже приносило удовольствие. Медленно я вынул обмякший член из нее и лег на кровати. Она же прильнула ко мне всем телом и снова положила голову на грудь. Посмотрев мне в глаза, она прошептала. «Я так счастлива, господин. Благодарю вас». «Это тебе спасибо, красавица», — ответил я. «И зови меня Тимофеем». После этого на меня накатила сонливость, и я так и уснул, обнимая Милу.